Глава 8. Мия. Моя сдержанность трещит по швам. Как она смеет? Да, у Лис раньше никогда не было меток. По крайней мере, задокументированных случаев точно. При всем уважении, Харада-сан, тихим, но стальным голосом произносит Хакута. Я бы не хотел делать своей женой лису с клеймом. Это, как минимум, неэстетично. К тому же, — пищит Мако, — драконы придут в ярость. Какой нам прок, если ее разорвут на части собственные истинные? Такое чувство, что по мне взвод солдат топчется грязными сапогами. Они выворачивают наизнанку мою жизнь, репутацию, мою истинную связь в конце концов. Согласна, — лениво тянет Акита. Клеймить будем перед изгнанием, когда дочь Хаэне не справится с возложенной задачей. Я и сейчас все патлы повыдергиваю. Ладно, оставим это. Через месяц подведем итоги. Тогда я решу насчет клейма, если ты все еще будешь жива. Хакуто? Да. Лис хитро ухмыляется. Она твоя подопечная, так что займись ей и проследи, чтобы не наделала глупостей. Отвечаешь головой. Да, Харада-сан. Он опускает голову. Свободны. Хакута встает. Меня выводит вслед за ним. Клянусь, я сейчас этому говнюку все в листью рожу выскажу. Но как только мы оказываемся на ночном воздухе, из меня словно все силы исчезают. Пошатываюсь. Однако стараюсь не показывать своих эмоций Хакута. Хотя злость мою он прочувствует. «Ты как?» — спрашивает сдержанно. «Прекрасно!» — сижу зло. «Меня клеймить хотели!» «Но не клеймили же!» Он пикает сигнализацией, открывает мне дверь. Плюхаюсь внутрь. Я вся киплю. Мне срочно нужно выпустить пар. Подраться или... трахнуться с истинами. От этих мыслей вся злость проходит. Накрываю метку ладонью и улыбаюсь. «Быстро ты! От злобной фурии до няшки разогналась!» — ухмыляется Хакута. «Он что, уже залез в машину?» «Шустрый! И как долго он тут сидит?» «Признаться, мне бы поддержка не помешала. Хакута в своем стиле. Я бы хотела нормально общаться и стать друзьями. В конце концов, он всему меня научил. Мама нашла Хакута у дороги. Кто-то бросил сверток с малышом на самой кромке. Его едва не задавили. Кицуне выходила его и чуть позже увидела у малыша хвост и ушки. Хакута был Хаэне как сын. Но когда родилась я, все изменилось. «Ты такой холодный из-за моего побега?» Спрашиваю спокойно. «А ты думала, просто так бросишь меня и свалишь к своим драконам?» Он сжимает руль, что есть силы. «Ревнуете, сенсей?» Не могу сдержать сарказма. «Наши отношения закончила я и возобновлять не планирую. Жаль, что Лис этого не понимает. Я отдана другим, самой высшей силой. Надеюсь, когда-нибудь наставник смирится». «К ним побежишь сейчас?» — хмыкает, когда мы подъезжаем к дому мамы. «С чего ты взял?» — выгибая бровь. «Довольная слишком. Мия, я прекрасно знаю, что ты не собираешься предавать своих драконов!» — вздыхает. «И шпионить для нас!» Напрягаюсь. Под кимоно я на всякий случай сунула небольшой нож, если придется драться. Нащупываю его и сжимаю рукоять. «Зачем тогда все это?» С каким-то отчаянием спрашивает Хакута. «Я хочу найти того, кто убил маму». Тихо говорю. «И точно уверена, что второй убийца в совете». «С чего ты взяла?» Напряженно спрашивает. «Лисье чутье. Мама учила ему доверять». «Доверяй зверю своему, но не верь ближнему». Смеется наставник, цитируя один из главных уроков Хаэне. «Но мой зверь тебя не принимает. Почему?» Нет, я не поеду к драконам. Нещадно вру. Мне нужно собраться с мыслями и привести в порядок мамин дом. Помочь? Не надо. Спокойной ночи. Выхожу на прохладный воздух. Затем иду в дом. Там сбрасываю это кимоно, опороченное взглядами предателей. Они все виновны в той или иной степени. Я найду способ поквитаться. Задергиваю шторы, зажигаю свечи. Пусть думают, что я дома. Бегу в душ. Быстренько смываю с себя весь смрад. Такое чувство, что взгляды старейшин осязаемы и прилипают к коже, как грязь. Стараюсь не думать о них, ведь впереди романтическая ночь. Быстро нахожу короткое черное кожаное платье. Натягиваю кружевные тонкие трусики, а сверху наряд. Высокие сапоги-чулки будут кстати. Ярко крашусь, надевая перчатки. Какое-то время смотрю на них, затем стягиваю. Я больше не буду прятать метку. До сегодняшнего вечера я верила в совет. Думала, что они смогут помочь мне, а потом мы вместе дадим лисам новую жизнь. Но этого не будет. Они упиваются властью и скоро погубят всех кицунэ. Я этого не допущу. Я наследница древней и больше не буду бегать от самой себя. Оставляю свечи в аккуратных подсвечниках, чтобы не упали. За мной точно следят. Затем бегу через заднюю дверь к сараю. Скольжу в тени, чтобы меня не заметили. Мой хороший. Стягиваю брезентовый чехол с мотоцикла. Провожу рукой по блестящему металлу. Вывожу его на проселочную дорогу и сажусь. Даю по газам. Вроде бы меня не должны заметить. Сердце бьется с бешеной скоростью. Еду в Токио. Около Орфеона торможу и заезжаю в переулок. Захожу в клуб через черный ход. Быстро преодолеваю длинный коридор. Мои драконы. Наконец-то я решилась. В клубе играет бодрая музыка. Много людей танцуют, создавая одну сплошную возбужденную массу. Взбегаю наверх, в вип-кабинку, и замираю. В сердце вонзается тысяча мечей. Вижу Саида, сидящего в кресле. А сверху извивается рыжая девчонка, очень похожая на меня. У нее большой пушистый хвост. Лиса. Ах ты! Тварюга чешуйчатая, сейчас я тебе задам. Значит, все равно с какой рыжей лисой трахаться? Рычу и делаю шаг вперед.